В базе данных дроида было не так много данных, чтобы определить любого разумного. Но, кого он точно мог идентифицировать, так это джедаев. Что там, мастер? Квиллиан Восс, рыцарь-джедай. Он его захватили в рабство, опешила Твилечка. Нет, покачал я головой. Скорее всего, он сам сдался, чтобы попасть в лагерь. Будь готова, что кроме ведьм, нам, возможно, придется драться с джедаем. Да, учитель, кивнула девушка. Тем не менее, пока что я не спешил высовываться и просто наблюдал за происходящим. Учти, что эти ведьмы уже убивали джедаев раньше. Орден не в первый раз посылает сюда своих агентов. Правда? Удивилась Утрила. Значит, они сильны. Ты ведь помнишь ведьму, с которой сражалась раньше? Девушка согласно кивнула. Она была довольно сильной, по местным меркам. Хотя до Ситхэ ей далеко. Пока ты собрана и готова к бою, ведьмы для тебя не опасны. Просто не читай им нотации о губительном влиянии темной стороны, как это делают джедаи, а просто сражайся с ними. Поняла. Твилечка улыбнулась, представив, как с этими ведьмами сражаются джедаи. Естественно, сначала все начнется с попыток убедить их перейти на светлую сторону, раскаяться в своей злобной ведьмовской сущности, ну и все в таком духе. Девочка, для тебя будет задание. Улыбнулся я. Не то чтобы я не мог сделать это сам, но мне было интересно, как моя ученица справится с подобной задачей. Что мне сделать, мастер? Отправляйся туда и похити одного из рабов. Сделай это так, чтобы тебя никто не видел и, желательно, чтобы пропажу сразу не заметили. Поняла. Утрила использовала маскировочный пояс и выступила к лагерю. Вот только, я обучал ее сражаться, владеть силой, и даже скрывать себя, но лишь с помощью все той же силы и маскировочного поля. Она может быть отличным невидимым телохранителем, но лазутчик из нее не очень. Спасают, разве что, техники силы. Но обмануть ведьм таким образом не так-то просто. И, я ожидал подобного. С самой задачей Утрила справилась, просто наследила при этом так, что ведьмы уже очень скоро не только найдут пропажу, но и следы моей ученицы. Пока же, девушка привела ко мне обычного человека без сознания. Открой ему глаза, велел я. После чего, я извлек из его разума недавние воспоминания. Это потребовало время, как раз пока ведьмы не нашли пропажу. Раб знал не так уж много, но было кое-что интересное. Ведьмы кое-как отремонтировали упавший корабль одного из пленников и использовали его лазерный бур для продвижения вниз. Они могли бы починить звездолет и вырваться из этого мира, но решили пойти вглубь планеты. А это значит, что им там что-то очень нужно. И, кстати, я также узнал, что этим кланом правит матриарх Залим. Это не тот клан, из которого меня когда-то забрали. А теперь посмотрим, разделятся ли они. Усмехнулся я. Ведьмы уже собрали группу преследования. И, тогда я воздействовал на разум раба, заставив его прийти в чувство и броситься в бегство. Утрила, двигайся в ту сторону. Махнул я рукой. Если за тобой погонится, старайся не вступать в бой, а оторваться от них. Поняла. Я же, в это время, отправился по другому направлению, намеренно оставляя следы. Таким образом, пустившись в погоню, уже скоро ведьмы обнаружили, что следы разделяются. Увы, но подловить их таким образом не вышло. Ведьмы оказались не так глупы, а потом не стали разделяться, выбрав преследование моей ученицы. Что же, такой вариант я тоже учел. Теперь в их лагере осталось совсем мало сильных ведьм. Самые крутые воительницы участвуют в погоне, а Великая Мать под землей, на корабле, что прожигает путь лазерным буром сквозь датамирскую кору. Посмотрим, что я могу узнать в их лагере. Глава 15. Союз. Увы, но я только начал осматриваться в лагере ночных сестер, когда ощутил угрозу. Нет, это было не прямое чувство опасности, а опасение. Я ощутил, что моя ученица попала в беду. И, оставив пока лагерь ведьм, я вернулся в лес. Довольно быстро я настиг сестер, что преследовали Твилечку. И, похоже, они ее подловили. Разделились на две группы и, пока одна двинулась на перерез, вторая начала загонять девчонку, чтобы она выбежала прямо к первой группе. И, в итоге, девочка оказалась в клещах, и ей пришлось вступить в бой. Первая стычка. Утрила ловко отбивает удар ведьмы, которая использует лазерное копье. Это оружие чем-то напоминает световой меч, но даже близко не сравнится с ним в мощности. Сама же ведьма, хоть явно лидер этой группы, замедлив свое передвижение, Я начал наблюдать. Ты тоже владеешь магией, заметила ночная сестра. Из какого ты клана, и откуда такой меч? И, довольно быстро мою ученицу окружили со всех сторон, на колени. Они полагали, что Твилечка в безвыходной ситуации должна просто сдастся. Ха, а она в ответ совершила ловкий выпад и на удивление легко обезглавила одну из ведьм. Ты, сестра, ах ты дрянь, ты поплатишься. Вот главное в этой своре вскинула руку, послав молнию силы, но Утрила поймала ее мечом. Более того, она смогла перенаправить ее в сторону, и молния поразила другую ведьму. «Ха-ха, вы правда ни на что не способны», — развеселилась Твилечка и бросилась в бой. Тем не менее, против нее было слишком много одаренных противников, и, все же, она очень неплохо держалась против них, хотя и не смогла больше никого убить. А потом она и вовсе начала уставать отбивать удары со всех сторон и контролировать свою защиту, блокируя техники ведьм. «Ты сильно жаль, что не человек, тогда мы могли бы взять тебя в наш клан. Ох, какая честь!» Напряженно отшутилась Твилечка. «Если так продолжится, в конце концов, ее просто задавит числом. Но, рыцаря-джедая эти ведьмочки уже разделали бы как кок черепаху. И, все изменилось, когда я решил вступить в бой. Срываюсь в стремительный рывок, активируя свой клинок и раскручивая его, чтобы пройтись по ведьмам огненным торнадо. Но, я не учел некоторых особенностей брони, и такой привычный прием вышел немного криво. Из-за этого я лишь одну ведьму располовинил надвое, одна нога тут, другая там. Но, после я не остановился, а использовал технику разрыва, буквально взорвав одну из ведьм, самую крупную из них. Ее живот разорвало на куски, как и часть грудной клетки, после чего ноги и верхняя часть туловища оказались в разных местах. «Мастер!» — вздохнула с облегчением Утрила. «Ведьмы же отступили!» «Мужчина! Ха, какой вкус!» Довольно облизнулся я под шлемом. Одна из ведьм припала на колено. «О, пусть и не очень хорошо обучены, но они обладали силой. И сейчас я активно использовал поглощение. Ночным сестрам пришлось сосредоточиться, чтобы противостоять моей технике, и борьба против моего вампиризма мешала им использовать свои заклинания. Стоит только расслабиться, и все их силы будут выпиты. Вот только, они все оказались крайне слабы. Такое чувство, что я выпил жизни почти что обычных людей. Но, все равно, по телу прошла приятная дрожь, просто от того, что я уже давно не использовал эту технику. А теперь, делаю шаг к ведьмам и, вскинув руки, накрываю их всех мощнейшей молнией силы. Ха-ха. Хищные ветви фиолетовых разрядов вонзались в красивые тела ведьм, превращая их в горящее мясо за считанные секунды. Слабые уже покрывались уродливыми волдырями, а их кожа вздувалась и плавилась, прямо как было с Дамаском от молнии Палпатина. Подобные внешние раны сопровождаются и мощнейшими внутренними повреждениями. Если человек после молнии выглядит вот так, как холодец, то это значит, что он уже практически труп. Неравная система выжжена напрочь, повреждены органы и практически спален мозг. Только сильные одаренные могут подобное пережить, особенно темные. Но даже для них это непросто, а после они все равно останутся инвалидами. Даже сила не сможет полностью исцелить подобные травмы. Ну, в большинстве случаев, но техника Плагоса позволяет оправиться и от такого. И вот так быстро понимаешь, почему Сидиус так любил молнии силы. Всего один удар и целая группа из 6 форс-юзеров обезврежены. 5 ведьм при смерти и лишены всякой воли к сопротивлению, в них не осталось никаких сил сражаться, только нестерпимая, сводящая с ума боль. И лишь одна ведьма еще хоть как-то держится, рассеивая часть энергии молнии. Она продержалась еще пару секунд, прежде чем разряд преодолел ее защиту и прошелся по ее рукам. Судороги от электрических ударов и боль сбили ее концентрацию, после чего я оборвал молнию и ударил по ее разуму. Ах, закатив глаза, ведьма рухнула без сил. «Добей остальных, малышка», — говорю своей ученице, а сам подхватываю на руки оглушенную ведьму и, закинув к себе на плечо, направляюсь в сторону корабля. «Да, учитель», — послушно кивнула моя девочка, и без всякой жалости умертвила полуживых ведьм. Кажется, одна и так уже была мертва, не пережив удар молнии, остальных же Утрила просто обезглавила, чтобы наверняка. После этого мы вернулись на корабль вместе с пленницей. По моему приказу Утрила уложила ведьму на операционный стол и жестко зафиксировала ее конечности. Да, сдержать одаренного не так просто и, пожалуй, в будущем мне понадобятся специальные средства для этого. А пока, я буду лично ее контролировать, не позволяя использовать магию сестер ночи. И вот, я касаюсь пальцами лба девушки. Вторжение в разум сразу же взбодрило ее. Ведьма резко раскрыла глаза и судорожно вздохнула. «Ты!» — выпучила она глаза. «Я же ощутил, как ее воля буквально выталкивает меня из ее разума. Прочь, мужчина!» — зашипела она. Отступив, я размял шею и наконец-то снял шлем. «Нет, к этому можно привыкнуть». Но пока ношение брони доставляло немалый дискомфорт, а в этом шлеме еще и дышать нечем, никакой системы фильтрации, просто ведро на голове. «Что?» – опешила ведьма, увидев мое лицо. «Ты брат ночи?» «Нет», – покачал я головой. «И это не имеет значения. Как твое имя?» «Я Вонья». Немного дерзко вскинула она подбородок. «И ты немедленно освободи меня. Я дочь великой матери Залим». «О, как страшно!» – усмехнулся я. «Что вы ищете под землей? Врата бесконечности?» По выражению ее лица я понял, что попал в точку. «Я ничего тебе не скажу, мужчина», — скривилась она. «Что ты сделал с моими сестрами? Ты о тех ведьмах, что были с тобой?» «Да, они мертвы», — холодно ответил я. «Слишком слабы, чтобы выдержать мою молнию. Ты одна уцелела. Ты ублюдок», — яростно зашипела ведьма. «Ах!» И она бы продолжила, но разряд, ударивший с моих пальцев, заставил девушку вскрикнуть, но электрической щекоткой я не ограничился, а продолжил бить ее слабой молнией, постепенно повышая мощность, пока ее кожа не начала плавиться, а крик не превратился в душераздирающий визг. По всему телу ведьмы проявились уродливые полосы, похожие на то, что можно было увидеть на лице Палпатина в фильме. В некоторых местах плоть ведьмы также вздулась. «Хе-хо, ты ответишь, ведьма», — холодно протянул я. «Рано или поздно я получу ответы на все вопросы». Тяжело вздыхая, ночная сестра с трепетом смотрела на меня и рефлекторно вздрогнула, увидев искры на моих руках. «Нет, я ее больше не бил, просто подразнил чутко. Отвечай, что ваш клан ищет под землей?» «Я не...» «Рах!» И снова удар током, заставляющий ведьму извиваться под шоковыми ветвями, насколько ей позволяли фиксаторы. На этот же раз я держал ее под напряжение дольше, настолько, что ведьма начала задыхаться. Нестерпимая боль не давала ей даже вздохнуть, а пронзительный визг уже сменился жалобным стоном. И даже когда я прекратил пытку, еще какое-то время спазмы не давали ей вздохнуть. «Хах-хах!» Наконец, она начала жадно глотать воздух. «Мне не доставляет это никакого удовольствия, Вонья. Наоборот, мне жаль видеть, как такая красивая женщина превращается в подобное уродство». «Что?» Через силу выдохнула ведьма. «Ты уже никогда не будешь прежней, твой облик навсегда останется изуродован пытками, ублюдок. Ты жалкий мужчина, тебе никогда не сломить волю датамирской ведьмы». В ее глазах вспыхнула ярость. «Но, ох, тебе не обязательно отвечать мне словами, я спрошу у твоего разума напрямую». «Нет». И новый удар молнии чуть не убивает ее, но агония ослабила волю девушки, позволяя мне заглянуть в ее память. Я увидел лишь крохи, прежде чем мне пришлось прервать извлечение памяти. Сердце ведьмы остановилось, и теперь ее нужно было реанимировать, а потом немного подлечить. «Ученица». «Да, мастер, продолжи пытку молнией, но следи, чтобы она не умерла». «А поняла», — кивнула Твилечка. «В следующий раз, когда воля ведьмы ослабла от пыток, я уже мог полностью сосредоточиться на ментальной технике, так как мне уже не нужно было поддерживать молнию силы. Ну а сама Вонья даже не особо сильно сопротивлялась после очередного разряда. Она не стала бы отвечать на мои вопросы вслух, в ней все еще сильна гордость датамирской ведьмы. Но она была в отчаянии, и девушка сопротивлялась не так сильно, как могла, лишь бы я поскорее получил то, что мне нужно, и прекратил ее пытку. Даже когда я жестом руки придержал свою ученицу, и та прекратила жарить ведьму молнией, ее разум оставался все так же доступен. Ну и сама женщина уже не бросалась проклятиями, а просто молчала. «Значит, врата бесконечности хотите атаковать, Корусант? Ничего себе, вот это планы!» Но, помимо знаний, я также вытянул из ее разума еще кое-что. «Страхи ведьмы. Ладно, пока что этого хватит, но я к тебе еще вернусь, ведьма». Жестом поманив зеркало, я притянул его к хирургическому столу и поставил прямо перед датамиркой. «Теперь, пока мы с Утрилой занимаемся своими делами, Вонья может любоваться своей новой внешностью». «Нет-нет», — в ужасе прошептала она, уставившись на свое отражение. «Молния силы действительно может серьезно изуродовать человека. К «Корусант?» – спросила меня Твилечка. «Они могут напасть на Корусант?» «Да, Залим хочет использовать для этого врата бесконечности», – кивнул я. «Но это же их надо остановить, учитель». «Конечно, но сначала я связался со своим учителем». «Правда?» – Моун ответил не сразу. «Но спустя минут 10 передо мной предстала голограмма Дарта Плагоса, облаченного в черный плащ. Ох, как же темные лорды любят капюшоны, по себе знаю. Дарт, мол, есть результаты?» «Да, учитель, подтверждаю. Ночные сестры ведут раскопки древнего оружия, названного Вратами Бесконечности. Именно с его помощью они уничтожили Ава, но это привело к разрушению одного из ключевых храмов, и ведьмам пришлось искать другой. Их следующая цель – Корусант, и они уже почти добрались до врат. Еще пару дней и ведьмы атакуют. Не дай им этого сделать», – нахмурился Моун. «Если потребуется, уничтожишь их подчистую. Тебе нужна в этом помощь?» «Нет, я справлюсь». Зловещая улыбка сама появляется на моем лице. «И это оружие, можем ли мы его использовать в будущем?» «Вполне возможно», – кивнул я. «Оставляю это на тебя. И не дай джедаям завладеть этим оружием». «Да, владыка». На этом наш короткий разговор закончился. И, немного переведя дух, я снова надел шлем. «Утрила, останься на корабле и присмотри за нашей гостьей, чтобы она не выкинула какой-нибудь трюк». «Да, мастер», — кивнула девушка. Оставив ее в тени, я сам спустился на Датамир и направился к лагерю ведьм. Теперь я знал достаточно, чтобы начать действовать. Этот клан ведьм представляет угрозу, и его следует уничтожить. Они дикарки, использующие рабов и преклоняющиеся перед силой. И это не мой клан. Так что, вывести этих сестер для меня не было проблемой, но я собирался также поживиться их знаниями о магии, а заодно и заполучить все, что они успели узнать о вратах бесконечности, и как контролируют их. Мне известно о том, что они используют ящеров как ключ, деградировавшие потомки Кова, но их ДНК сильно повреждена, так что их доступ неполный. Тем не менее, Залим уже смогла один раз запустить врата, а теперь она была явно уверена, что сможет их контролировать. К этому времени уже начало темнеть, а в лагере ведьм, Хаймэм, кажется, я пропустил кое-что интересное. Пока мы были заняты допросом, на клан Залим напали другие ночные сестры, но с ними справились, и теперь напавшие стали пленниками. Некоторые даже присоединились к клану, но, главное, пока никто не искал пропавших ведьм. Я же не спешил пока что нападать или делать еще что-то. Нет, сюда я пришел для лучшей координации дрона-разведчика. А после, пришлось затаиться на пару дней. Мне, все же, нужно, чтобы ведьмы добрались до врат бесконечности, и уже потом я вмешаюсь, не дав им воспользоваться этим оружием. Исчезновение Вони и гибель других воительниц вынудило матриарха усилить охрану лагеря. Вдобавок, ей пришлось разбираться с пленными сестрами. Еще несколько из них перешли в ее клан, но их предводительницу Залим убила. После чего продолжилось погружение лазерного бура. И, пока сама матриарх лично следила за процессом спуска, в лагере произошло кое-что интересное. А именно, появился песчаный червь, атаковавший рабов, которые разгребали завалы. Но, здесь отметился джедай, чем привлек внимание ведьм. Матриарха поблизости не было и, впечатленные подвигом раба, некоторые ночные сестры решили, что кефар должен быть использован для осеменения, а тот и не думал сопротивляться особо. Меня же неожиданно заинтересовала ранкорша. Так Вонья звала свою сестру, дочь Залимы какого-то джедая, которого матриарх убила сразу после того, как он заделал ей ребенка. Она надеялась, что его дочь будет обладать высокой чувствительностью к силе, но, вопреки ожиданиям, девочка росла слабой. Несмотря на относительно молодой возраст, Рослай, как ее в действительности звали, выглядела как горбатая старуха. И вот, она зачем-то покинула лагерь. Сами ведьмы на свою сестру особого внимания не обращали, чем та и пользовалась. Интересно, добравшись до старых руин, старая уродливая женщина вдруг выпрямилась, а ее дряблое тело вдруг исказилось. И, спустя пару секунд, я видел уже подтянутую молодую девушку с вьющимися рыжими волосами. Это явно была не техника силы, какое-то заклинание. И от этого превращения так и веяло тьмой. Хотя, тут, на Датамире, везде ощущаешь тьму. Но в момент трансформации ранкорши, все же, я ощутил небольшой всплеск в силе. Заинтересовавшись, подбираюсь ближе. «Да, ты красива», слышу мужской голос. «Но, будь осторожней, прошу тебя. Ты знаешь, что сделает твоя мать, если узнает, кто ты такая?» Убьет, как когда-то тебя, отец. Услышанный разговор, скажем, так не слабо меня удивил. Но когда я обошел полуразрушенную стену старого сооружения, то смог увидеть того, с кем говорила девушка. Это был призрак силы, вот это поворот. Клянусь, она поплатится за то, что сделала с тобой. Я убью ее, и сестер тоже. Зло протянула Рослай. Нет, вздохнул мертвый джедай. Дочь, месть это не выход. Мне не нужна месть. Я не хочу, чтобы ты мстила за меня. Ты сам просил остановить Залим, не дать ей использовать врата. Да но не ради мести, а ради жизни. Девушка закатила глаза, скрестив руки на груди. И твоя маскировка, если о ней увидит. Меня уже тошнит от этого проклятого облика. Вздрогнула ведьма. Все интереснее и интересней. Я уже не скрывался. Отключив маскировку, спокойно вышел и прислонился к стене. Но девушка меня не заметила. А вот призрак, похоже, что-то почувствовал и моментально исчез. Папа, огляделась ведьма. И, наконец, увидела меня. Значит, ты хочешь убить Залим? Разинув рот, девушка тут же его захлопнула и направила на меня руку. Но силовой захват ведьмы просто не смог сдавить мое горло, защищенное броней силы. Я же просто махнул кистью, и девушка отшатнулась от толчка. Эй, спокойней, ведьма. Я пришел не драться с тобой, но, думаю, мы можем друг другу помочь. Кто ты? Нахмурилась та, и начала медленно обходить меня, словно хищник, кружащий перед добычей. Разве что, сделать круг ей мешала стена, так что, она сначала прошлась в одну сторону, потом в другую, но, постепенно девушка приближалась. Мое имя, мол, девочка. Моя задача расследовать исчезновение Эва. Ха, оскалилась она. Еще один джедай, я не джедай. Усмехаюсь уже я. Рослай нахмурилась и, поскольку к этому моменту она уже была довольно близко, то просто напала. Похоже, решила, что раз в искусстве владения силой я ее превосхожу, то стоит попытаться банально свернуть мне голову руками. И в отличие от ведьм, она гораздо лучше использовала боевое предвидение. Набросившись на меня, девушка вовремя отпрянула назад и не напоролась прямо на световой меч. «О, ты все еще хочешь поиграть, девочка? Да кто ты такой?» – вспылила она. Вскинув руки, она снова использовала силу. Я прямо почувствовал, как ее воля давит на мой меч. Алый клинок замерцал, еще немного, и она погасила бы мое оружие. «Ну все, ты мне надоела!» – покачал я головой. «Сам справлюсь», резко взмахнув мечом, сбрасываю с него заклинание ведьмы и просто швыряю оружие в нее. Рослай едва успевает уклониться, когда крутящийся алый клинок чуть не срезал ей половину тела. Будь она чуточку медленнее, то я бы хоть ноги ей отрубил. А так, девчонка умудрилась избежать урона. Тем временем, я уже притянул клинок, и он летел обратно. Бросок и возврат гораздо проще в исполнении, чем прямой контроль. В этот же момент Рослай воспользовалась тем, что я остался без оружия на пару секунд и, совершив рывок, вступила в ближний бой. Она хотела с наскока повалить меня и взять в захват, а получилось наоборот. Я сильнее и тяжелее, и достаточно искусен, чтобы не дать ей провести хитрый прием, позволивший бы ей преодолеть разницу в силе. Перехватываю ее руку, блок, захват, бросок. Всего пара мгновений, и уже девушка оказалась на земле, а я уселся на нее сверху, сжав ее руку в болевом захвате. Второй же рукой ловлю вернувшийся меч и подставляю его к шее ведьмы. Огненный клинок сжег пару ее локонов при этом. Твои навыки ужасны, ведьма. Даже моя ученица с тобой разделалась бы. Твоему отцу должно быть стыдно. Закрой свой рот, гневно зашипела девушка. Неужели Залим настолько слаба, что ты веришь в свою победу над ней? Она уже давно не воин, просто злобная старая гарпия. Магия не защитит ее от удара, если не дать ей время подготовиться. Хэймэм, вот как, все выходило именно так, как я и думал. Матриарх Залим могущественная ведьма, безжалостный лидер, но она совершенно никакой форс-юзер. Ее предел, это самые базовые техники, и просто ужасное предвидение, если оно вообще у нее хоть как-то работает. А тем временем, у меня в штанах стало тесно. Нет, росла и красивая девушка, но не настолько, чтобы я прямо потерял контроль. Просто мое тело уже привыкло к тому, что если мы с ученицей оказываемся в таком положении, то сразу после этого начинается совокупление. Нужно немного успокоиться. Ладно, если ты не хочешь сотрудничать, то ты мне не нужна. Стой, резко выдохнула сестра ночи. Хэймэм, постой, ты силен. Может быть, это имеет смысл объединиться. Полуобернувшись, насколько ей позволял мой захват, Девушка взглянула на меня одним глазом. Черт, еще этот шлем. Похоже, я плохо его закрепил. И во время этих кульбитов в ближнем бою, он немного сполз, так что я теперь почти ничего не видел. Сначала хотел поправить его, но чуть не придушил себя ремнями и, в итоге, просто сорвал его со своей головы. «Хах ты, брат ночи!» – удивилась она. «Возможно, мог бы стать им, но уже нет». Покачал я головой, поднимаясь. Освободившись, девушка тоже встала, но уже не спешила нападать. «Итак, ты хочешь мести?» – спрашиваю уже я. «Да, и это не обсуждается. Я не буду никого прощать, да и не надо». Махнул я рукой. «Хотя у меня есть некоторые планы на Залим. Как только я с ней закончу, она твоя». «Планы?» – удивилась ведьма. «О, думаю, тебе это даже понравится. Ты так и не сказал, кто ты. Ты не джедай, но владеешь силой. И ты не брат ночи, хотя на тебе тату клана. Ты датамирский заброк. Мое имя – Дарт Мол. Дарт ты». Она снова разинула рот. «Похоже, ты знаешь, что это значит, девочка. И знаешь, что если попробуешь подставить меня, я выверну тебя наизнанку. Твои внутренности окажутся снаружи, но я не дам тебе умереть так просто». И для демонстрации я приподнял руку. В тот же момент девушка ощутила, как сила проходит по ее телу, словно кто-то коснулся ее внутренних органов и слегка сжал сердце. «Ты поняла», с трудом выдохнула ведьма. «Собственно, встает вопрос, а зачем она мне вообще нужна? Все просто, на самом деле. Эта девчонка поможет мне подобраться к Залим, когда настанет момент. Сейчас я могу схватить матриарха, если она будет в лагере. Но когда закончится бурение, она же не станет возвращаться, а сразу проникнет в центр управления вратами. И, возможно, там до нее добраться будет сложнее». «Это ты убил Вонью?» – спросила вдруг Рослай. «О, ты весьма проницательна, девочка. Но нет, я ее еще не убил». «Что, зачем она тебе?» – удивилась ведьма. «Знание ведьм, магия», – просто ответил я. «Она ничего не расскажет», – покачала головой девушка. «Ха-ха, ох, поверь, она уже готова рассказать мне все, что я хочу знать. У меня просто нет времени ее выслушивать». Рослай нахмурилась. «Я хочу это увидеть». В ее голосе звучало злое предвкушение. «Без проблем. Пожимаю плечами. Как разберемся здесь, я тебя отведу к ней». Ведьма согласно кивнула. «И, кстати, судя по данным дроида-разведчика, осталось совсем немного. Глава 16. Врата. До конца работ пришлось подождать еще 2 дня. И за это время Рослай больше ни разу не принимала облик ранкорши. Ей самой не нравилось это превращение. Собственно, это больше и не нужно было. В конце концов, Залим родила ее в надежде, что у ее дочери появится высокая связь с силой. Но матриарха нельзя назвать любящим родителем. «Нет, все гораздо интереснее. Она не убьет меня сразу», — хмуро произнесла Рослай. «Тем более сейчас, ей нужно будет подготовить ритуал». «Что за ритуал?» Ведьма с некоторой опаской посмотрела на меня. «Переселение разума», — ответила она. «Если мать узнает, что я не увечный фрик, то захочет забрать мое тело себе. Она уже стара, в моем же теле она обретет молодость и силу». «Хэймэм, вот как?» – задумчиво протянул я. «Ты знаешь, как работает это переселение разума?» Девушка отрицательно покачала головой. «Я же, пожалуй, еще сильнее захотел получить знания матриарха. И вот, наконец, настал этот день. Корабль с буровой установкой отправлялся на последний заход. Еще один рывок. И именно в этот момент Рослай показалась на глаза своей матери, а следом за ней, под маскировкой, и я пробрался на корабль. Ведьмы же полностью отвлеклись на свою сестру. Даже Залим была ошарашена видом дочери и очень рада, хотя это явно была не родительская любовь. «Когда мы уничтожим джедаев, то будем править галактикой, дочь моя». Но именно в этот момент, не так быстро, дамы, в дело решил вмешаться Квиллиан Восс. Он наконец-то сбежал от похотливых ведьм. За это время он также умудрился собрать достаточно информации, чтобы полностью вникнуть в суть происходящего. Похоже, парень настолько понравился ведьмам, что они все ему выболтали. «Богиня», — закатила глаза Залим. «Рослай, убей джедая». «Как скажешь, мама», — усмехнулась девушка и подняла на Восса лазерный меч. «Это, можно сказать, примитивная поделка светового меча. Рукоять создает относительно слабый и нестабильный клинок, который еще и искрится огнем. Несколько ударов нормальным мечом, и этот клинок будет подавлен. Тем не менее, этого вполне достаточно, чтобы убить джедая, если использовать подобное оружие правильно. Ты, Ранкорша, опешил Квиллиан, и едва успел вовремя сориентироваться, чтобы отразить удар ведьмы. Вот только, это было не испытание способности Рослай. К этому моменту Воса догнали ведьмы из лагеря, и он оказался в окружении. Мужчине осталось только сдаться. И это также отвлекло ведьму Залим. Ненадолго. Она не хотела тратить время на джедая, когда ей оставалось сделать последний шаг. «Ведите сюда ящера, он нам понадобится. И не спускайте глаз с джедая, я займусь им после». В конце концов, раскопки продолжились. Лазерному буру потребовалось еще несколько часов, чтобы пробить наконец-то проход к терминалу управления. И это было действительно огромное сооружение, полное странной энергии. Я чувствовал это. Сердце забилось быстрее. Здесь уже не было привычной тьмы Датамира. Корабль Залим прорвался в искаженное пространство. Это уже был даже не совсем реальный мир. И здесь нас окружала крайне мощная сила, не темная и не светлая, просто сила. Сам же пульт управления представлял собой колоссальное сооружение, размером с небольшой планетоид, намного больше пирамид Датамира. Под землей вообще едва ли могло разместиться это пространство. Это главный зал Врат Бесконечности, выдохнула Рослай. Да, это он, покосилась на нее Залим. Еще немного, дочь моя, и мы избавимся от нашего врага, тех, кто запер нас на Датамире. Джедаи падут, согласилась она, и, наконец, корабль приземлился в специальном ангаре управляющего центра. Залим ступила на странную древнюю станцию, а следом за ней отправились ночные сестры, ведущие изувеченного ящера. Его череп был вскрыт, а к мозгу напрямую подключены электроды. Похоже, ведьмы не настолько хороши, чтобы пытать жертву молнией силы, вот и приходится так извращаться. «Давай, тварь, активируй панель», — велела Залим. Ящер же заупрямился. «Не трать мое время». Поморщилась ведьма, использовав пульт, и зверя скрутила серией электрических импульсов. Пытка продолжалась недолго, но ящер, в конце концов, подчинился. Он привел врата бесконечности в действие, и в этот момент Залим чуть не лишилась жизни. Я вовремя успел отбить удар лазерного меча Рослай. Ты забыла наш уговор, ведьма? Нет, поморщилась та. Что? Ошарашенно обернулась матриарх, и ее тут же припечатала к стене молнией силы. Я не собирался давать ей возможность использовать магию. Резко приблизившись и погасив молнию, провожу мощную круговую атаку. Не так давно я показал этот прием своей ученице, теперь же использовав его на противнике. Ведьма же и так не была сильным воином, а ошеломленная молнией, ей не хватило сноровки хоть как-то защититься. Мой клинок в считанные мгновения лишил ее рук и ног, превратив мать Залим в обожженный обрубок человека. В конце концов, большинство заклинаний также требует пассов руками. Ну а без ног она никуда не сбежит. Сейчас мне здесь не помешала бы помощь ученицы. Просто, чтобы она приглядела за Залим и ее дочуркой. «Великая мать!» — воскликнула одна из сестер. «Мужчина, как ты посмел? Ох, сколько ярости! И как они это произносят с такой интонацией, что мне даже стыдно становится, что я этот самый мужчина». Из уст ведьм это слово звучит как страшное и постыдное ругательство. «Прочь!» — отмахнулся я от воительницы. Ее отбросило назад и впечатало в стену с такой силой, что куча костей оказались сломаны. И, упав на пол, ведьма уже не смогла подняться, лишь корчилась от боли и стонала. Также я взял за горло остальных ведьм, которые пришли с матриархом, заставляя их пасть на колени, задыхаясь. «Пожалуйста, остановитесь!» — заговорила Рослай. «Повелитель!» И, несколько неожиданно для меня, преклонила колено. В ответ, я слегка ослабил хватку на ночных сестрах. «Хорошо, если они доставят мне проблем, ты поплатишься за них головой. Это понятно?» «Да, владыка», — склонила голову ведьма. «Но, интересно, ты ведь хотела убить своих сестер?» Рослай как-то жалобно подняла брови. «И сейчас я видел ее насквозь. Тогда, когда она только планировала месть, она была безжалостна. Но сейчас, глядя, как моя сила душит ночных сестер, в ней проснулась жалость и чувство родства к этим девушкам. Разве что, свою мать она не жалела ни капли. И, оставив сестер в покое, я подошел к управляющему терминалу, коснувшись его рукой. Сейчас, когда рядом были ведьмы, которым я никак не мог в полной мере доверять, мне было несколько трудно одновременно следить за ведьмами и, в то же время, использовать меху Деру. Техника силы позволила мне ощутить устройство супероружия, в какой-то мере, но это отличалось от слияния с обычной техникой. Оружие Кова представляло собой таинственное сплетение магии и технологии. Но, главное сейчас я узнал, устройство уже активировано и, собственно, только ждет указаний. С ним ничего не случится, если мы на время его покинем. Отлично. Рослай, бери свою дрожайшую матушку и тащи ее на корабль, велел я. Девушка нахмурилась, но безропотно выполнила приказ. Хах, предательница, ты привела его сюда, обессиленно шептала старая ведьма. Я в любом случае пришел бы сюда, ведьма. Это было неизбежно. Хах, ты забрак, я чувствую это. Ты прошел первый ритуал, ты брат ночи. Интересно, улыбнулся я под шлемом. Что это значит? Ты посвященный силен, очень силенный. Хэймэм, я погрузил Зелим в состояние комы. Даже без рук и ног она еще могла выкинуть какой-нибудь фокус. Тем более, не все заклинания нуждались в жестах. А тем временем, мы погрузились на корабль и покинули центр управления, вернувшись на Датамир. Как только это произошло, я связался со своей ученицей. Вонья мне больше не нужна, избавься от нее и иди ко мне. Да, мастер, обрадовалась девушка, и уже через полчаса ученица была со мной. Да, мне определенно нужны еще помощники, которым я мог бы доверять, более или менее. Именно на Утрилу я оставил лагерь ведьм, велев ей следить за тем, чтобы Рослай не убила свою мать, а остальные ведьмы не устроили чего. Подобный же приказ получила сама ночная сестра, ставшая моей союзницей. И убейте уже джедая, добавил я. Ко мне даже привели Воса. Ведьмы уже были готовы расправиться с рыцарем по моему приказу, но, в последний момент я остановил их. Сейчас, когда он был вблизи, я чувствовал это. В нем плескалась тьма, она уже пустила корни. Это был не мощный внутренний мрак, присущий могущественным ситхам, так, всего лишь тень. Но, все же, значит, тебя прислал орден, расследование исчезновения Ава. Кто ты? Удивленно выдохнул он. Наемник, ты работаешь на Залим. Ха-ха-ха, не сдержался я, у меня аж слезы из глаз брызнули от смеха. Нет, джедай, я здесь по той же причине, что и ты. Я чувствую в тебе силу, темную силу, нахмурился он. Ну да, я форс-юзер, пожимаю плечами. Не волнуйся, я не собираюсь использовать это оружие сам. Нет, я по натуре своей исследователь. Мне интересно, как кого использовали силу. Для этого я и хочу изучить врата бесконечности, и поэтому я вынужден попросить вас задержаться здесь. Не хочу, чтобы орден мешал мне, пока я не закончу. Ты говоришь, что не заодно с ведьмами, тогда почему они тебя слушаются? Потому что я превратил их матриархов в калеку и перебил сильнейших из сестер. Они слушаются меня, потому что хотят жить, джедай. Тот аж рот разинул, ошарашенный моим откровением. Ладно, девчонки, можете пока позаботиться об этом парне, пусть чувствует себя гостем. Махнул я рукой. Утрила, присмотри за всем тут. Да, учитель, бодро отозвалась девушка. Я же покинул лагерь сестер ночи и поспешил вернуться уже к своему кораблю. Именно на тени я отправился обратно к центру управления врат бесконечности. И, при этом, я забрал с собой матриарха сестер ночи. Зелим заняла место, которое раньше принадлежало ее дочери, на операционном столе. А дальше, собственно, пока корабль летел к цели, я даже решил немного с ней поговорить. «Хах, ты, что тебе нужно, забрак?» Зло прошипела ведьма. Мой ответ прозвучал не сразу. Сначала я распробовал вкус ее страха. Даже искалеченная, она старалась сохранять гордый вид, будто ее ничего не пугает, и это она тут королева. Но внутри нее плескался страх, который ведьма не могла подавить. «Твои знания, ведьма, наконец», произнес я. Меня интересует магия датамирских ведьм, хотя, в большинстве случаев она уступает моим техникам, но некоторые заклинания видятся мне весьма полезными. Ха-ха-ха, рассмеялась Залим. Даже не мечтай, ты ничего не получишь от меня, мужчина не может владеть магией сестер ночи. Глаза ведьмы начали светиться золотом, и, поняв, что она готовится выкинуть какой-то трюк, я просто поджарил ее молнией. Фиолетовые ветви тока резали ее тело, прожигая внутренности, и попутно сбивая весь контроль женщины, заставляя ее извиваться от боли и визжать, как на скотина на бойне. Похоже, она не очень-то и привычна к боли. Хах-хах, начала она жадно глотать воздух, когда я прекратил экзекуцию. Ты даже не можешь вытерпеть это, в тебе слишком много гордости, ведьма, намного больше, чем ты действительно стоишь. Ты, с трудом выдохнула она, Ты темный владыка, почему? Джедай наш общий враг, почему ты остановил меня? Мы могли договориться. О, видишь ли, в чем проблема? Ты хотела уничтожить храм джедаев. Я же собираюсь уничтожить их самих. Че что? Сейчас большая часть падаванов, рыцарей и мастеров рассеяна по галактике. Они выполняют задания совета, занимаются поиском и тренировками. В самом храме не больше пятой части, и это, в основном, юнлинги и джедаи из вспомогательных корпусов ордена. Твой удар не уничтожил бы орден, только храм. Ты уничтожить всех джедаев? Ошарашенно вздохнула ведьма. Как? А это тебя уже не касается, ведьма. Постой, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Удивительно, насколько она не хотела оказаться под пытками. Отлично, но ты оставишь меня в живых, добавила она. Хаймэм, хорошо, я не буду тебя убивать, легко согласился я. Мне не интересна твоя жизнь, только знания в твоей голове. Открой свой разум и не мешай мне. Ты, я поняла. В конце концов, до того как тень добралась до центра управления, я успел получить из разума Залим ее воспоминания о различных магических практиках. Но это были еще даже не основы, так, общие представления о том, на что способна ее магия. Вопреки ожиданиям Рослай, матриарх не владела методом переселения разума. Старая ведьма не могла занять тело дочери, но она знала ритуал, позволяющий забрать себе силы жертвы. Именно с помощью этого ритуала Залим убил отца Рослай, но это не сделало ее равной джедаям в силе. Ритуал позволяет отнять, в лучшем случае, половину потенциала жертвы, который еще нужно будет развивать. Интересно то, что для меня этот ритуал был бесполезен, так как мое владение техникой поглощения жизни достигло такого уровня, что я мог также поглощать их жертвы и ее потенциал в силе, даже эффективней, чем ритуал ведьмы. А техника контроля мидихлориан помогает намного быстрее осваивать поглощенные силы, делая их полностью своими. И уже к моему глубокому разочарованию, среди магических умений старой ведьмы, не было ничего действительно впечатляющего, кроме одного единственного навыка. Она знала о заклинаниях и ритуалах, которые могли бы меня заинтересовать, но сама она ими не владела. Но, зато, ведьма знала, кому известны эти таинственные практики, такие как поднятие мертвецов, или насыщение их ором, или многие другие. А что интересно, судя по всему, эти ритуалы и заклинания практикуются в клане Матери Талзин, еще более мощный клан ночных сестер, из которого когда-то Палпатин забрал мальчика Забрака, чтобы сделать его своим учеником. «Хех, похоже, мне придется встретиться с дорогой матушкой», — усмехнулся я. «Пока же, единственное умение Залим, которое привлекло мое внимание, это телепортация. Но это не техника силы, а колдовская способность, которую сильные ведьмы приобретают, проходя через специальный ритуал. И, как и почти вся магия датамирских ведьм, эта колдовская практика связана с датамирским ихором. И чтобы подчинить себе ихор, нужно соответствовать двум условиям: быть рожденным на Датамире и пройти посвящение в кругу сестер ночи. Но это забавно, так как я уже прошел посвящение. Сразу после рождения я был погружен в ихор, и те самые первые темные татуировки все еще связывают меня с магической практикой Датамира. Да, хоть мужчин ведьмы не обучают заклинаниям и своим ритуалам, но их посвящают, укрепляя связь с родственной магией. Это необходимо, чтобы ведьмы могли использовать на братьях ночи некоторые заклинания, такие как усиление, что дает им огромную физическую силу и выносливость. А еще, это делает братьев ночи, в какой-то степени, более уязвимыми для сестер. Хорошо, что я узнал это до того, как оказался перед Талзин, которая и проводила мое посвящение когда-то. Нужно будет лучше подготовиться к этой встрече. Тем временем тень как раз уже добралась до центра управления, и я погрузил Залим в сон. Сам я занялся изучением врат бесконечности. Используя меху-деру, я старался собрать как можно больше информации об этом сооружении. Моя сила и воля проникали все глубже в суть этого супероружия. По крайней мере, это позволило мне понять некоторые моменты, связанные с вратами. Для начала, это идентификация. Управляющий центр для своей активации требует не только генетического ключа Кова, но и, можно сказать, их психический образ. Устройство сканировало разум пользователя через силу. Также я узнал, что врата нестабильны. Они могут и сами взорваться от любого использования. И на это две причины. Во-первых, они очень древние. Многие храмы, поддерживающие работу врат, были разрушены. Но самому оружию требуется просто колоссальный поток энергии для работы, и оно получают эту энергию от оставшихся храмов, заставляя их работать на износ. Сейчас врата функционируют нормально, но если использовать их, то это сильно повысит нагрузку на храмы. Ну а вторая причина в том, что ящеры это никого, это их деградировавшие потомки, у них схожие генотипы, даже в силе они ощущаются схожи. Поэтому система защиты врат бесконечности находится в несколько подвешенном состоянии. Сейчас она дает мне доступ к системам врат, но в любой момент может перезагрузиться и отключить все органы управления. И даже не факт, что повторное использование ящеров позволит запустить систему. В этом супероружии все просто пропитано сущностью их создателей, и никому больше оно действительно служить не будет. Тем не менее, изучив, как эти врата устроены, в будущем я могу создать новые. Так, в конце концов, я провел в центре управления несколько дней. Собранную в моем воображении картину устройства врат бесконечности я перенес в свой голокрон, после чего решил связаться с Плыгасом, для чего нужно было вернуться из искаженного пространства. «Какие новости, Дарт Мол? Я получил доступ к вратам, учитель», — отчитался я. «Их можно использовать еще один или два раза, чтобы создать разрушительные вихри силы в космическом пространстве. Но, если вы желаете использовать это оружие, лучше сделать это сейчас. Управление вратами завязано на саму сущность их создателей, а их нынешние потомки не совсем подходят. Если мы не используем оружие сейчас, возможно, уже никогда этого не сделаем. Хаймэм, тогда уничтожишь это оружие», — велел Дарт Плыгас. «Сейчас его использование не принесет нам никакой пользы. На самом деле, уничтожение храма джедаев, все же, может принести пользу нашим планам. Но, полагаю, Дамаск не хочет уничтожать Корусант. Он хочет им править». «Понял, учитель», — кивнул я. «И еще ученик», — протянул Ситх. «Ты можешь перед уничтожением исследовать это оружие?» «Я уже это сделал, учитель». «Вот как и, что ты думаешь, мы сможем построить подобное сооружение?» «Вероятно», — кивнул я. «Но, мое понимание некоторых аспектов силы еще недостаточны, чтобы разобраться в работе врат бесконечности. Сейчас я не смогу скопировать их, но в будущем, полагаю, это более чем вероятно. Правда, постройка подобного сооружения также требует колоссальных ресурсов, но у Галактической Империи в этом не должно быть недостатка». «Хорошо, ученик, действуй», — кивнул он. «Есть еще кое-что, учитель, говори». «Я захватил джедая, которого Орден послал на Датамир для расследования. Муун как-то странно на меня посмотрел. И он еще жив, я могу убить его в любой момент», — спокойно отвечаю лорду Ситхов. «Но, в нем есть тьма, возможно, мы можем его использовать, Хаймэм». Плыгас задумчиво потер подбородок. «Сможешь склонить его на нашу сторону? В скором времени нам могут понадобиться союзники, владеющие силой. Может не склонить, но заложить зерна сомнений. Действуй, но не ставь под угрозу план». «Да, учитель». Таким образом, жизнь джедая была спасена. В лагере ведьм все было на удивление пристойно. Сестры ночи не устроили бабий бунт. Интересно и то, что росла и смогла подчинить их. Она была искусна в магии, но также владела и силой. Вдобавок, еще и воином оказалась неплохим. Сестры признали ее силу и, в итоге, стал ее слушаться. Ну, таковы уж нравы на Датамире. Сила здесь правит бал. «Итак, Рослай, каким и был наш уговор, возвращаю тебе твою дорогую мать. Можешь делать с ней все, что пожелаешь». И, вытащив с корабля тушку Залим, я просто бросил ее к ногам дочери. Рыжая ведьма нахмурилась, сжав в руке лазерный меч. «Дочь моя», — мрачно протянула матриарх и перевела взгляд на меня. «Забрак, ты обещал мне жизнь. Я обещал, что не стану убивать тебя». «Развожу руками. Я и не стану. Зато я стану», — заключила Рослай и нанесла удар. «Дочка, ты ранишь меня в самое сердце», — ядовито сплюнула Залим. «У тебя же его нет». Поморщившись, дочь добила мать, отрубив ей голову. «Что ты собираешься делать с вратами бесконечности?» — спросила она. Когда прозвучал этот вопрос, я заметил любопытный взгляд джедая, и он был внутренне напряжен, как натянутая струна. Очевидно, ВОЗ готовился к бою, который должен произойти, если я заявлю о намерении использовать врата. «Уничтожить», — спокойно отвечаю девушке. «Сила врат слишком велика, чтобы ее можно было кому-то доверить. Это реликт древности, так пусть же в древности и останется». Джедай вздохнул с облегчением, а вот Рослай нахмурилась. «Но, разве не стоит сделать то, что собиралась сделать моя мать, уничтожить джедаев, воинственно выдала девушка. Джедаи цепные псы совета, согласно кивнул я, но уничтожив Корусант, вы не уничтожите джедаев, только их храм, и это покажет, насколько вы опасны, достаточно, чтобы бросить на Датамир все силы, доступные республике и ордену джедаев, просто забудь об этом. Так это трусость, усмехнулась та, это благоразумие, девочка, холодно протянул я, да, отступила ведьма, конечно, это было произнесено с осторожностью, девушка поняла, что начала зарываться со своей дерзостью и, вспомнив, на что я способен, решила отступить, Рила, возвращаемся на корабль, да, учитель, отозвалась моя твилечка, подождите, мы уже отступали к тени, когда нас окликнула Рослай, когда же я обернулся, девушка уже преклонила колено, прошу возьмите меня в ученики, мастер, выдала она, я прямо почувствовал, как под своим шлемом Утрила удивленно разинула рот, а потом возмущенно надула щеки, Хаймэм, ты владеешь магией ведьм, и техниками силы, которым тебя обучил твой отец, и ты воин, потенциал у тебя есть, учитель, настороженно протянула твилечка, испытай ее, что, ты сразишься с моей ученицей, и поверь, она точно захочет тебя убить, оскалился я, тебе нужно лишь продержаться против нее 5 минут, если справишься, так и быть я возьму тебя с собой, как свою ученицу, Хайнен, Утрила недовольно засопела, выступив вперед, другие ведьмы отступили, освободив пространство, а вскоре я дал отмашку, начинайте, и росла и яростно бросилась в бой, Утрила же на мгновение растерялась, нет, ее ошеломила не яростная атака противницы, а то, что ее собственный меч прошел сквозь ведьму, но боевое предвидение позволило моей ученице парировать удар с фланга, Датамирка использовала заклинание фантома, создающее ее копию, но это не иллюзия, фантом виден всем, и его даже может фиксировать камера, в то время как иллюзия это обман разума, существующий только в головах тех, на ком использована техника, или же заклинание, эти твои фокусы, разозлилась твилечка, ей пришлось сосредоточиться на своих чувствах, глаза темного Акалита засветились золотом под шлемом, и уже следующий удар ведьмы она парировала с легкостью, превращая блок в контратаку, ха, и уже ведьму спасло чутье, боевое предвидение, позволившее ей вовремя ощутить, откуда идет угроза, она ловко извернулась, пропустив алый меч прямо над своей головой, вот Рослай вскидывает руку, пытаясь поймать Утрилу в захват силы, моя же ученица в агрессивном стиле отбивает захват своей силой, фактически, она использовала технику силового толчка, но при столкновении двух техник началось противостояние воли, Утрила питала себя гневом, впрочем, Рослай тоже использовала темную сторону, вот только, моя ученица имела более плотную связь с силой и легко подавила технику противницы, отбив ее, это вызвало у ведьмы небольшую заминку, при которой она едва не умерла, да сдохни уже, выпалила твилечка, хах, ведьма хотела ответить, но просто не успела, ей снова пришлось отбивать стремительную атаку Утрилы, дыхание Датамирки уже сбилось, и все ее силы уходили на поединок, у нее просто не было возможности вести словесную баталию, я же, в свою очередь, спокойно наблюдал за схваткой ведьмы и моей ученицы, мой разум наполовину был погружен в боевую медитацию, что позволяло мне четко видеть картину этого боя и предсказывать ходы обеих девчонок. Это позволит мне вмешаться, в случае чего. В конце концов, я не хотел, чтобы девчонки поубивали друг друга, несмотря на то, что я говорил. Рах, алые клинки сталкиваются снова и снова. Мощные и быстрые удары Утрилы заставляют Рослай отступать. И, в конце концов, моя ученица почти достала ведьму. Та чуть спину себе не сломала, уклоняясь от удара, но, избегая смертельного укола, Датамирке пришлось подставить бок, который обожгло лезвие светового меча. Ах, Рослай отступила, но, после этого Утрила вскинула обе руки и бросила в противницу молнию силы. Только ведьма имела представление о том, как противостоять этой технике. Выставив перед собой меч, она приняла на него удар, используя Тутаминис. Правда, перенаправить молнию она не могла, только рассеять ее. И вот, резко прервав технику, Утрила совершает серию быстрых ударов, смяв защиту истощенной противницы, после чего ее клинок рассекает фантома, снова, арх, опять твои иллюзии, Рила, успокойся, холодно произнес я, используй гнев, а не позволяя ему использовать тебя. Да-да, учитель. Тут же присмирела девочка и легко отразила быструю атаку ведьмы. Блок моментально переходит в контратаку, и клинок светового меча замирает прямо перед лицом ведьмы. «Что? Время вышло», — пояснил я, и сжав пальцы в кулак, силой погасил мечи девушек. «Это значит», — выдохнула запыхавшаяся Рослай. «Да, ты пойдешь с нами ученица, мастер», — ревниво буркнула Утрила. «Да, ничего, а теперь на корабль. Осталось еще уничтожить врата бесконечности». Глава 17. Призрак. Вихри зеленой энергии вились вокруг меня, стекаясь к рукояти светового меча. Призрачный хор вгрызался в металл, создавая на нем замысловатый узор, и, в конце концов, весь зеленый вихрь впитался в мое оружие. Резко открыв глаза, я протянул руку, и световой меч влетел в мою ладонь. Тогда же рисунок на бескоре вспыхнул зеленью. Ветвистые разряды энергии прошлись по моей коже, и в следующий момент я оказался посреди тренировочного зала, где Утрила и Рослай проводили спарринг с тренировочными мечами. «Мастер», — удивилась моему необычному появлению Твилечка, и резко отскочила от своей противницы, глядя на меня. «Хорошо, что она это сделала, иначе получила бы мечом по лбу. Вы овладели магией сестер», — нахмурилась Рослай. «И это недалеко от истины, хотя пока что мне доступны лишь базовые заклинания и кое-какие ритуалы. В телепортации же нет ничего сложного, главное знать, как это сделать». По сути, телепортация происходит через специальный магический амулет, в который будет вписана сама суть ритуала, закрепленная магическим эхором. В моем случае таким амулетом стал мой собственный меч. И теперь, пока он со мной, я могу мгновенно перемещаться на относительно небольшие расстояния, не больше километра. И, вдобавок, мне нужно видеть конечную точку перемещения. Так что, это все еще не идеальный метод телепортации, но довольно неплохое подспорье в бою, верно? Киваю девушкам. И теперь, пожалуй, я могу уделить время на ваше обучение. Вы вдвоем против меня. Мой меч крепится на магнитный захват, в то время как в руку прилетает рукоять тренировочного меча со стойки. Вспыхивает алый клинок, после чего я сразу же отбиваю напористый удар Твилечки и сразу же смещаюсь в бок, пропуская мимо технику силового толчка. Неплохо. Я не сдержал довольного оскала. Нельзя сказать, что девчонки хорошо ладили, но сейчас они довольно неплохо скооперировались. Утрила выступила в первой линии, атакуя меня в ближнем бою, в то время как Рослай оставалась в стороне и использовала против меня техники силы и ведьмовские заклинания. Имея достаточно времени для концентрации, она собрала в своих ладонях колдовской эхор, создав заряд энергии, и запустила его в меня. Уклониться от магического болта задача непростая, так как он, ведомый волей заклинателя, последует за своей целью. Но барьер силы без проблем отбивает заряд, и тот, скользнув по невидимому щиту, рикошетом отлетает дальше, ударив в одну из мобильных плит. «А вы неплохо поладили», — парирую серию ударов Утрилы. Моя контратака могла закончиться ударом тренировочного меча прямо по лицу девчонки, но меня отвлек толчок силы от Рослай. Но, в конце концов, они не были сработавшейся командой, а ведьма еще и не очень хорошо представляла, на что я способен. «Вот это ты зря», — улыбнувшись, принимаю молнию силы на клинок и перенаправлю технику Рослай на Утрилу. Правда, ученица вовремя сориентировалась и сама блокировала уже немного ослабленную молнию на клинок и рассеяла ее, но это отвлекло ее. Ведьма уже отменила технику, но я взял Твилечку в захват силой и поднял в воздух. А прежде чем она успела хоть что-то сделать, чтобы освободиться, я швырнул девушку в ее союзницу. Рослай уклоняется, и на этом я ее ловлю, атаковав уже своей цепной молнией. И тут даже Утрила не успевает блокировать атаку, когда молния, поразив ведьму, перекидывается на Твилечку. В итоге, обе девушки на полу, подавленные болью. «Нужно больше практики», — заключил я. Собственно, с того момента, как я разрушил врата бесконечности, перенаправив поток энергии на сами врата, прошло 2 дня. За это время я разобрался в полученных от Зелим знаниях и подчинил себе датамирскую магию. Я уже прошел посвящение, нужны были только знания, и теперь они у меня есть. Хотя, на планете еще есть ведьмы, которым известно куда больше. Более того, когда я первый раз использовал Ихор, тот откликнулся, словно с радостью, как старый друг, который очень долго меня ждал. Собственно, изначально Ихор исходит от самой планеты и стекает из недр Датамира. Но, при посвящении Ихор в виде зеленого газа проникает в тело посвященного, взывает к силе в его крови и сливается с ней. На этой планете я всегда смогу усилить эту конкретную колдовскую практику с помощью Датамирского Ихора. Но, даже вдали от родного мира, я всегда могу выделить Ихор из собственной крови. В то же время, я дал пару уроков Рослай. Сначала провел с ней несколько поединков, чтобы лучше оценить уровень девушки и понять, куда ей стоит двигаться. И ей явно следовало подтянуть владение мечом, в первую очередь. Она знала первую форму, а также немного третью. После же проверки я велел Утриле подтянуть новую ученицу в Маракаши. Я же, периодически, посвящал ее в основы ситхской алхимии. В конце концов, она должна будет изготовить свой собственный световой меч. Эти уроки также были полезны и Утриле, хотя, Твилечка это уже проходила. И вот, спустя практически 2 недели, я был готов. Помимо телепортации, я также провел защитный ритуал, призванный оградить меня от гнева клыкастого бога. Ну, по крайней мере, так это звучит в сути магии Датамира. Заклинания ведьм в целом можно разделить на 3 типа, нейтральные, темные и светлые, как и с силой, собственно. Хотя это ведь и есть сила. Магия это просто иной способ использовать ее, не завязанный на мидихлорианы. Но в своей сути, это все та же сила.